Отказать могущественному божеству, которое обогревает и пожирает целые миры, это неслыханная наглость. Невозможно даже подобрать аналогии, чтобы было понятно чувство верховной богини. Хотя, не нужно особых догадок для того, чтобы понять, что должно было произойти с Блецией через секунду. Что вы сами делаете с комаром, который садится прямо на ваш нос и в наглую начинает пить вашу кровь? А какую выдержку должна была проявить старуха, чтобы не прихлопнуть Блецию в ту же секунду? И почему она это не сделала? Почему сама Блеция никак не попыталась сгладить свой отказ и повела себя столь прямолинейно? Ответ на этот вопрос был весьма прост. Обе женщины знали, что некий легкомысленный старик очень сильно расстроится, если его любимицу прихлопнут, как комара. И вряд ли божество, создающее столь жестокие миры монстров, ограничится лишь тем, что только погрозит своей сестрице пальчиком. С другой стороны, верховная богиня уже никак не могла пожелать своей обидчице приятного дня и отпустить ее с миром. Вместо этого, старуха резко взмахнула рукой, и сказочного древнего гиганта, который все еще бесцельно бродил по иллюзорному миру, буквально располовинила. «Наш разговор еще не закончен», — зло пообещала старуха Блеции, с явным намеком на то, что она вскоре сделает с этим наглым червяком. «Надеюсь, у вас хватит мудрости для того, чтобы просто уйти», — своеобразно попрощалась со старухой Блеция, прежде чем провалиться в темноту. На этом эпизоде две женщины и расстались. Огромная звезда продолжила бесцельно обогревать ледяную пустоту вселенной, а мать монстров вернулась к своему жениху и к детям, так и не найдя решения проблемы своей дальнейшей семейной жизни. Мало того, верховная богиня умудрилась посеять еще больше сомнений в сердце женщины. Ведь ситуация во взаимоотношениях Блеции с повелителем монстров действительно зашла в тупик. Кроме того, Блеция осознавала тот факт, что она сейчас отказалась от четкого и ясного будущего, в котором были расписаны роли для всех. Например, что ей теперь делать с Куда? Сделать вид, что никаких разговоров с некромантом не было и свистеть в потолок каждый раз, когда этот мальчишка будет напоминать о Куриме. А как объяснить все произошедшее повелителю монстров? Знаешь, у нас появился очень могущественный враг, потому что я доигралась, пробормотала себе под нос женщина, просыпающаяся в полной тишине. Рад, что в чем-то наши мнения сошлись, прокомментировал эти слова мужчина, сидящий рядом с ней. «Расскажешь мне, что именно произошло с тобой?» Вместо ответа, Блеция крепко зажмурила свой единственный глаз, изо всех сил стараясь притвориться спящей. Возможно, именно по этой причине, мужчина и решил начать свой долгий и весьма пространный монолог. А начал он его со своих воспоминаний о жизни в Японии. «Когда-то очень давно, я потерял всякую веру в окружающий меня мир. Я думал, что если кто-то признается мне в любви или в дружбе, значит, он просто что-то хочет от меня, и у меня были все основания так полагать. Ведь в моем мире люди уже давно привыкли использовать друг друга, прикрываясь громкими словами. Как однажды сказал мой отец, замени сейчас слово «семья» на «бизнес-план», никто и не заметит разницу. Тогда я не понял, о чем он говорил. Но, помнится, Ката отказала когда-то Микихита в любви, потому что испугалась, что его бедность окончательно утянет ее вниз. А сейчас она боится родить, так как в ее бизнес-плане первыми пунктами идут безопасная страна, шикарный дом, благородный титул и, наверняка, что-то еще. И только где-то там, очень и очень далеко, найдется место ребенку. В моей стране такое мышление считается нормой. Мужчина, сидящий на кровати рядом с женщиной, говорил странные вещи. Мало того, тема разговора, которую он затронул, слишком уж подозрительно пересекалась с размышлениями Блеции. Так что неудивителен был испуг женщины, которая посчитала, что повелитель монстров как-то прочитал ее мысли. И затаившись, она внимательно слушала этот неспешный монолог. «В какой-то момент истории моей страны, жениться, будучи студентом, или родить, не имея стабильной работы, стало синонимом безумия», между тем продолжал свои рассуждения повелитель монстров. «Мы превратились в нацию бездушных расчетливых машин, которая еще и удивляется, почему она вымирает. А потом мы стали бояться и презирать народы, которые похожи на людей куда больше, чем мы. Неудивительно, что среди бездушных сводов законов, я смог найти множество адвокатов, готовых меня защищать, но ни одного человека, желающего меня понять. Я же в ответ разучился этим адвокатам всецело доверять. И когда я видел в фильмах или читал в книгах о том, как кто-то кому-то клянется в любви, Меня так и подмывало спросить, а ты знаешь, о чем он или она думает, когда молчит, что высчитывает, что планирует, когда поворачивается к тебе спиной. Именно поэтому мне всегда нравилась Роза. Ее любовь изначально была очень понятна для меня, да она никогда и не пыталась скрыть цену своей любви. Правда, в моем мире такая любовь чаще основана на деньгах, а не на наркотиках. Но это уже частный случай. Главное, что такая любовь в моем мире привычна и уже давно считается нормой. Под нее пишутся специальные законы, разрабатываются регламенты и стандартизируются бланки брачных контрактов. Иными словами, это любовь, которую идеально можно описать бездушным юридическим языком. Со временем, отчасти благодаря и тебе, мне полностью стали понятны чувства. Лили, Герберы, Сирены, даже Ириски. Я понял, о чем думают эти девушки, когда они молчат, и описание их чувств ко мне идеально ложится на служебные бланки юридических документов. Но что насчет нашей любви? Мы тоже будем ее оформлять документально, или постараемся вернуть то, что начали терять? Ты хочешь официальной свадьбы? Немного приоткрыв свой глаз, осторожно поинтересовалась Блеция. Закатив глаза, мужчина удрученно покачал головой. Почти 2 месяца назад, потеряв Сирен, мне казалось, что вряд ли я влюблюсь в кого-то еще, признался он. И поэтому я принял решение, что дальше буду жить только ради девчонок. Превращу твой лес в полноценное государство, где на них не будут охотиться, как на африканском сафари. И в идеале, может быть, мне все же удастся найти более достойного правителя для этого нового государства, который не будет выжигать своими истериками моим девочкам мозги. В общем, попытаюсь что-то оставить для них после своей смерти. И именно в этот момент ты предприняла весьма необычный шаг. Вместо ничего не значащих извинений и объяснений, ты позволила мне прочитать все твои мысли и вместе с тобой заново пережить все памятные моменты из твоей жизни. Мало того, ты позволила мне в полной мере прочувствовать все те эмоции, которые ты испытывала в те моменты. И тогда я понял всю глубину твоего раскаяния и осознания вины за то, что ты пыталась убить девчонок. Узнал о мотивах, которые тебя подтолкнули к тому, чтобы любой ценой заставить меня взять в руки меч и пожелать стать намного сильнее Герберы. Я буквально увидел твою безумную, слепую и даже чем-то диковатую любовь ко мне. А еще я услышал все те разговоры, которые ты в тот момент вела с якобы уже мертвой Сирен. И самое главное, ты каким-то образом смогла передать почти все мысли и планы этой женщины, которые касались меня и моих девчонок. Резко замолчав, повелитель монстров вдруг усмехнулся и с досадой хлопнул себя по коленям. Казалось бы, к моменту своего знакомства с Сирен, у меня уже был неудачный опыт общения с женщинами. Мало того, каждый раз, приходя в школу, я видел Михаилина. Так что, я давно уже должен был осознать, что жизнь – это очень циничная штука. И все же, я умудрился влюбиться в эту длинноухую стерву. Хотя, конечно, мы все трое тогда наделали ошибок, которые теперь уже не исправить. Да и глупо, на данный момент, продолжать сожалеть о произошедшем. В любом случае я все же встретил женщину, любовь которой ко мне была даже в несколько раз сильнее, чем мои чувства к Сирен. И эту любовь я тоже прочувствовал в полной мере. С тех самых пор, у меня никогда не возникало вопросов, о чем ты думаешь, когда поворачиваешься ко мне спиной. Твое смущение меня даже искренне забавляет. Но все же, в какой-то момент, между нами появились секреты. Причем, я не имею сейчас в виду мелкие женские секретики, о которых мне лучше и не знать. Вряд ли я вообще готов научиться полностью понимать женщин. Я говорю сейчас о твоих решениях и поступках, которые затрагивают не только меня, но и всю нашу семью. И, наверное, все эти тайны начались с того момента, когда мы повстречали умирающую Лина в ту кровавую ночь. Меня, конечно, восхитило то, как ты изменила эту девчонку. Но уже тогда у меня остался неприятный осадок от того, что все это ты проделывала за моей спиной. А затем, тайны секретов становилось все больше и больше. И некоторое время я закрывал на это глаза, рассуждая о том, что мне надо учиться доверять. Жить в вечной паранойи никак нельзя. Но все эти мои рассуждения привели к тому, что в моей семье объявилась Кей. Как это произошло? Почему? Ответ на все эти вопросы ты дала просто шикарный. Ты ела сырое мясо. Я уж молчу о нашей недавней беседе на крыше, в которой я признался, что уже вообще не понимаю, что происходит на этой войне. Что за сделку ты предложила Лии и Хелене, о которой я узнал лишь тогда, Когда эти женщины уже всерьез ее обсуждали, в помещении вновь повисла тягостная тишина, и к этому моменту Блеция уже отлично понимала, что официальная свадьба сейчас точно не обсуждается. Скорее уж весь этот разговор является прологом к финальной фразе «Давай, расстанемся». И шокированная женщина в ужасе смотрела на мужчину, сидящего рядом с ней. «Он не может этого сделать, он не может поступить так со мной», размышляла женщина. «Скорее всего, я что-то неправильно поняла». А мужчина решил, что он сказал все, что хотел, и пора закругляться. «Ты королева проклятого леса», подвел он итог своему долгому монологу, поднимаясь с кровати. «Ты вечная и бессменная правительница страны, в которой будут жить девчонки и их дети. И вряд ли кто-то еще будет способен понять все их нужды и проблемы лучше, чем ты. Поэтому я готов оформить наши дальнейшие отношения в качестве какой-нибудь сделки, где будут подробно расписаны роли каждого из нас. Я даже готов разработать с тобой тот самый совместный бизнес-план, о котором я говорил в начале своего монолога. Думаю, это будет намного честнее, чем притворяться, что в наших отношениях по-прежнему царят взаимопонимание и доверие. Впрочем, я пока не говорю о том, что все потеряно. Давай выберем определенный день, отложим все дела в сторону и попытаемся обсудить все недавние события. Возможно, нам как-то удастся все разрешить и начать наши отношения с чистого листа. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Но тонуть и дальше во всех этих секретах, тайнах, интригах я не хочу. Сегодня я видел, чем все это может закончиться для семьи, и думаю, что нам пришла пора остановиться. Разумеется, под словом «остановиться» мужчина имел в виду слово «расстаться», которое он и сам не смог произнести вслух. Но Блеция, и без чтения мыслей, все прекрасно поняла. И самое интересное заключается в том, что она даже не стала задумываться над тем, что же ей сейчас предпринять. Не дав мужчине ни одного шанса выйти за дверь, она вскочила с кровати и, преградив ему путь, упала перед ним на колени. Том 5, глава 31. Казнь. За окнами некой маленькой комнатки забрезжил рассвет, обещая начало нового дня. Однако утомленные битвами и семейными дрязгами своих общих родителей, монстры и эльфы пока еще и не думали просыпаться. И только деревянные марионетки без устали продолжали валить окрестные леса и работать в кузницах и на лесопилках. Впрочем, в эту ночь не спалось и двуглавой волчице Берти. Окруженная матерыми волками-телохранителями, она смотрела на то, как одна за другой угасают ночные звезды, и, в скорости, яркие лучи восходящего солнца должны были затмить последнюю, самую яркую, звездочку. Как ни странно, но волчицу в этот момент интересовал лишь ответ на весьма глупый вопрос, а зажгутся ли все эти звезды следующей ночью или же, они угасают навсегда. Берти искренне не хотелось расставаться со звездами, которые еще недавно так ярко и гордо сияли на ночном небосклоне, ведь она до сих пор помнила имена последних угасших звезд. Но, с другой стороны, что она могла поделать? Будучи еще слабым волчонком, она лишь бессильно смотрела на то, как истребляют ее народ. Мало того, забившись в самые темные норы, она даже не могла провыть прощальную песнь по усопшим. По сути, ей только и осталось, что каждую ночь прощаться с угасающими звездами, моля небеса о том, чтобы когда-нибудь они зажглись вновь. Вот и сегодня, запрокинув обе головы, волчица начала петь последней угасающей звезде, и грустному вою своей госпожи присоединились ее телохранители. Именно под этот грустный аккомпанемент волчьего воя, в той самой маленькой комнате, с которой началась эта часть столь длинной истории, стоящая на коленях женщина целовала руки своего возлюбленного, не давая ему сделать и шага дальше. И вряд ли это было частью какого-то спектакля, поставленного и срежиссированного искусной интриганкой. Блеция искренне любила мужчину, перед которым она стояла сейчас на коленях. Она искренне хотела его удержать рядом с собой, но столь же искренне она не желала рассказывать ему о том, что произошло во время ее разговора с Кей. Блеция понятия не имела, как ей рассказать этому мужчине о своей недавней ссоре с могущественной богиней. И она не могла согласиться с этим мужчиной в том, что Миха невозможно изменить так же, как в свое время изменилась Лина. Последнее обстоятельство было наиболее важным для Блеции, ведь где-то в глубинах души повелителя монстров по-прежнему жил мальчишка Такахира. И этот мальчишка был чем-то вроде тюремной гири, которая не давала ни единого шанса мужчине окончательно расстаться со своим прошлым и двигаться дальше. А прошлое повелителя монстров – это разочарование в жизни, постоянное ожидание предательства со стороны близких и любимых, невозможность доверять тем, кого полностью не контролируешь. Кстати, недавний монолог мужчины лишь еще раз доказывал то, что это прошлое не забылось и никуда не исчезло, а продолжает тлеть где-то в глубинах его души. А решит ли эту проблему изгнание Миха из семьи или убийство некроманта Куда? Сам же мужчина был шокированным происходящим. Такого он не ожидал от Блеции. Такого в его жизни никогда не было, и он понятия не имел, как следует вести себя в таких ситуациях. Но оттолкнуть от себя эту женщину и, перешагнув через нее, выйти из комнаты, он даже не помышлял. Так что, на некоторое время превратившись в растерянного мальчишку, парень оцепенел, а затем он тоже упал на колени и крепко обнял настолько сильно любящую его женщину. И, конечно же, в это утро ни одна проблема не была решена. Можно даже смело сказать о том, что их решение было перенесено на очень поздний срок. Хотя вполне возможно, что со временем эти проблемы исчезнут сами собой. Тем более, что окружающему миру было как-то плевать на семейные дрязги наших героев. И на крыше памятной нам городской башни, громко хохоча, кружилась обнаженная девица с янтарными глазами. Волосы девушки были охвачены пламенем, а иногда огонь охватывал и расставленные на ширине плеч руки. Но, кажется, что этот огонь не доставлял девушке какого-то беспокойства. По крайней мере, на ее теле не возникало никаких ожогов. И наслаждаясь прохладным осенним ветерком, девушка продолжала кружиться, не обращая внимания ни на что. Кстати, на этой же крыше стояла голубоглазая блондинка, которая, не считая цвета глаз и огненных волос, была полной копией первой девицы. Однако радости своего огненного двойника девушка не разделяла. Насупившись, она разглядывала каменный пол и терпеливо дожидалась того момента, когда огненная девица наконец-то будет в состоянии адекватно воспринимать окружающий ее мир. Ох, как же закружилась голова, наконец-то перестав кружиться. Огненная девица схватилась за голову и заметно покачнулась. «Кажется, я успела позабыть даже о таких элементарных вещах. Тебе стоит одеться», — буркнула под нос голубоглазая блондинка. «А кого мне тут стесняться?» — усмехнулась огненная девица. «Жалкого слизняка, который украл мое тело. Кстати, тебе не кажется, что кому-то пора сменить свою внешность? Мы наконец-то разделились, и теперь ты снова стала полноценной гигантской соплей. Так и будь ей. Почему ты, до сих пор, маскируешься под меня? В чем смысл?» Голубоглазая девушка еще сильнее ссутулилась и тихо проблеяла. «Одевайся и уходи». «Уходить куда?» Еще сильнее возмутилась обнаженная девица. «Ты предлагаешь мне жить где-то в пещере, как дикому зверю, или пробиваться через заснеженные горные перевалы в проклятый лес, в надежде на то, что оттуда меня не прогонит Блеция? Не указывай мне, что делать. Ты не имеешь на это никакого права. Зато такое право имею я», — вдруг вклинилась в этот разговор длинноухая девчонка. «Ха», — лишь усмехнулась огненная девица. «И кто же такое право тебе дал, козявка длинноухая?» «Я, будущий правитель этой страны», — гордо задрав подбородок, объявила Кей. «И я не хочу видеть тебя на своих землях. А еще, в моей власти не дать тебе никакого шанса присоединиться к нашей семье. Так что, если ты уйдешь прямо сейчас, до того, как он или Блеция тебя заметит, я сохраню тебе жизнь». «Сколько высокомерия от той, которую вчера отчитывали как малолетнего ребенка», — сцедила огненная блондинка. «Из чего вдруг такая ненависть ко мне? Я что-то сделала тебе, чем-то обидела тебя? Или ты боишься, что я уведу твоего уродливого мужика? А может быть, мне стоит напомнить о том, что вчера тебе самой чуть голову не снесли? Впрочем, когда Блеция узнает о твоей любви к этому уроду, она лично раздавит тебя как блоху, и я с удовольствием на это посмотрю. Но ее пока здесь нет», — злобно улыбнулась огненная девица длинноухая блоха. «А значит, кому жить, а кому умереть, решать только мне». Огненная блондинка на секунду замерла, словно решая, говорит ли этот длинноухий ребенок с ней серьезно или каждое его слово — это всего лишь часть неудавшейся и весьма затянувшейся шутки. И после некоторых раздумий, горделивая девица, чьи туфли когда-то вылизывал глава школьного совета, приняла решение. «Знаешь», — обратилась она к Кей, — «королева ты или нет, выпадет ли тебе шанс побороться за любовь этого урода или нет, но мне кажется, что тебе следует преподать урок, который ты никогда не забудешь и о котором ты будешь вспоминать всякий раз, как посмотришься в зеркало». И пока блондинка говорила эти слова, ее руки превратились в янтарные щупальца, от которых так и веяло жаром. Как вулканическая лава, эти щупальца потянулись к лицу Кей, намереваясь навсегда изуродовать смазливое детское личико. Что же до Кей, то, видимо, она в этот момент вдохновлялась примером кота. Не двигаясь с места, девчонка просто стояла и смотрела на приближающееся к ней воплощение страдания и боли. Впрочем, возможно, что малолетняя дурочка просто оцепенела от ужаса. Но тогда почему этой дурочке не спешила прийти на помощь Лили? Ведь это именно она стояла между Кей и огненной блондинкой. И она могла в любую секунду встать между будущей королевой эльфов и огненной блондинкой. Однако единственное, что Лили делала, так это просто безучастно наблюдала за происходящим. Неужели эта девушка так и не простила Кей за то, что та вчера оборвала ее связь с хозяином, пусть это и продлилось недолго? Все эти вопросы и сомнения разрешились сами собой и меньше чем через секунду. Буквально перед самым лицом Кей, огненные щупальца были весьма умело отсечены с помощью пары взмахов кинжалом. «Привет, Миха», слишком уж злорадно поприветствовал огненную блондинку Микихита, который возник буквально из ниоткуда. «Ты можешь мне не верить, но я так долго мечтал вонзить тебе нож в спину. Вот только, после попадания в этот мир, ты все время ходила под руку с этим диким Такаи. Во время бунта мне было несколько не до тебя и пришлось положиться на помощь других, а потом ты уже оказалась мертвой. И как же меня расстроило то обстоятельство, что я не убил тебя лично. Особенно, когда я понял, какой бы была Ката, не будь она рядом с тобой. Пошел прочь», — несколько испуганно выкрикнула Миха, отступая от паренька. «Клянусь, я сейчас сожгу тебя». «Не получится», — лишь отмахнулся от этой угрозы безглазый паренек. «Видишь ли, у меня слишком могущественный союзник, который тоже не желает видеть тебя живой. И признаться, я даже был этому удивлен». Сказав эти слова, парень повернулся к Кей и поинтересовался у этой девчонки. «Надеюсь, вы наговорились друг с другом, а то скоро кто-то проснется, и мне бы очень не хотелось, чтобы эти двое встретились. Ей и так снятся кошмары из-за этой дохлой суки». «Облеция уже проснулась», — несколько обеспокоенно оповестила паренька Кей. «Так что сделай все, как можно быстрее». Стоило только Кей отдать свой приказ, как Микихита окутал зеленый туман, и парень тут же ринулся в атаку на внезапно оцепеневшую Миха. Думается, что личность могущественного союзника Микихита тут была очевидна. Зеленый туман надежно защищал паренька от огня и также надежно блокировал все способности Миха, коих и так было немного. Девушка потеряла возможность даже двигаться, и зеленоватые лезвия кинжалов буквально кромсали несчастного огненного слизня на лоскуты. Девичий крик ужаса в скорости превратился в хрип, а затем и в едва различимый человеческому уху жалобный стон. Но страдания Миха никак не тронули сердца Кей и Лили. Они лишь равнодушно наблюдали за казнью только что рожденного нового члена семьи. И только возмущенный женский возглас заставил обеих девушек вздрогнуть. «Прекрати, отпусти», — возмущенно кричала зеленоглазая девица, появившаяся на крыше. Ее правую руку скрутила когтистая лапища разъяренного чудища, которого все эти семейные интриги окончательно вывели из себя. И очень было похоже на то, что его гнев не смогла унять даже Блеция. Том 5, глава 32. Мягкая поступь опытной хищницы. Новый день не успел еще толком начаться, а окрестности города Диас вновь сотрясались от очередного семейного скандала, который произошел в славном и дружном семействе повелителя монстров. И многовековая каменная башня, которая благополучно пережила все гражданские войны и бесконечные интриги эльфов, покрылась трещинами. В дальний угол забилась будущая эльфийская королева, которая совсем недавно так гордо задирала свой нос и бормоча свою извечную мантру: «Это все, только ради тебя». Эта девчонка крепко зажмурилась и дрожала от ужаса, в ожидании неизбежного наказания. А кое-кого это наказание уже постигло. За стенами башни, крепко вцепившись в кинжал, который был вонзен между сочленением каменной кладки, округлив глаза от ужаса, учащенно дыша и боясь пошевелиться, свисал безжалостный убийца Микихита. По его лицу медленно расползался здоровенный синяк. На другом конце крыши от Кей клубился зеленый туман, из которого слышались жалобные всхлипы разобиженной девушки. И время от времени, отвлекаясь от разговора с Блецией и с Джейн Грин, повелитель монстров бросал в сторону этой униженной и оскорбленной злобные взгляды и кричал, чтобы она немедленно убиралась из семьи на все четыре стороны. И даже здоровенный полуагр по имени Одуванчик робко выглядывал из своей комнаты в коридор и у кого-то тихо спрашивал: «Ну, как там?» К нему тут же подскакивала худенькая девушка и, делая страшные глаза, буквально заталкивала этого глупого силача обратно в комнату. «Стало еще хуже», — скороговоркой поясняла она. Так что сиди и не высовывайся, а лучше вообще залезь под кровать, если влезешь под нее, я скажу тебе, когда все закончится». Аналогично вело себя и подавляющее большинство городских жителей, которые забаррикадировались в своих полуразрушенных домах. Даже нечувствительные к эмоциям марионетки притихли. А Роза, виновато понурив голову, стояла у подножия каменной башни. Рядом с ней стояла и Гербера, тоже в чем-то искренне раскаявшись и мужественно накрыв свои телом ириску, вжавшуюся в землю. Лишка-то, позабыв всякий страх, лихорадочно искала веревку, дабы уберечь своего единственного и ненаглядного от весьма жесткой посадки на землю. «Ставлю 2 изумруда на то, что он упадет», тем временем, без всякого страха к происходящим вокруг событиям и проявления хоть какого-то сострадания к Микихита, озвучила свою ставку хвостатая девица. «Этого парня я знаю лучше вашего, госпожа», самодовольно оповестил хвостатую девицу гном, снизу вверх смотря на болтающегося Микихита. «Так что, я не только принимаю вашу ставку, но и добавляю к ней 2 бриллианта по 2 карата. Этот парень обязательно выкарабкается». «Хмм», всерьез задумалась хвостатая девица. «А я ставлю сундук золота на то, что он еще и разобьется насмерть». «Принимаю», обрадовался гном столь легким деньгам. «Может быть, принести вам пиво, пока ждем развязки?» «Чаю», велела своего верному слуге кровожадная госпожа. И стоило только гному метнуться в сторону ближайшего здания, как хвостатая девица спешно начала раскладывать под Микихита острый сельскохозяйственный инвентарь. Видимо, когда она делала свою 2-ю ставку, то не сильно-то и полагалась на счастливый случай. Но все же остается открытым вопрос, что так сильно разгневало повелителя монстров. Может быть, все это из-за того, что Микихита наставил на своего друга кинжал и велел ему не вмешиваться в этот конфликт. Кстати, ответ повелителя монстров на столь наглую угрозу был молниеносным, и у безглазого паренька не было никаких шансов увернуться от его кулака. Ловкий и смертоносный убийца не только отлетел от повелителя монстров, но еще и потерял сознание на 2 секунды. А когда Микихита пришел в себя, он уже падал с башни. Лишь каким-то чудом паренек успел вонзить свой кинжал в едва заметную щель в каменной кладке и повиснуть на его рукояти. Что же до повелителя монстров, то его вообще не волновала дальнейшая судьба этого наглеца. Также он был безразличен и к судьбе маленького огненного слизня, который что-то пропищал. То ли этот слизень выражал свою благодарность мужчине, то ли он материл его, на чем свет стоял, нам не суждено узнать. Повелитель монстров просто отпнул эту огненную мерзость от себя и рявкнул на Кей: «Ты опять за свое!» И тут пришла пора сказать 2 слов и о Кей, которая по-прежнему не была одарена какой-то магией. Но вся проблема заключалась в том, что любовь этой девчонки буквально отсекала остальных монстров семьи от их хозяина. И никакие угрозы и уговоры здесь не помогали, так как любить повелителя монстров чуточку поменьше Кей не могла. Но вчера этот конфликт разрешился сам собой. В тот самый момент, когда повелитель монстров вдруг осознал, что он не чувствует рядом с собой Блеции, и оказалось, что его любовь к этой женщине намного сильнее, чем к длинноухой девчонке. Так что Кей буквально подвинули в сторону, и этот конфликт на время забылся, по крайней мере до того момента, пока не очнется сама Блеция. Однако за ночь любовь Кей к повелителю монстров не угасла, и все указывало на то, что девчонка превратилась в эдакого привратника, которому было под силу самостоятельно выгонять монстров из семьи. Мало того, по итогу получилось, что рождение огненного слизня не почувствовала даже Блеция, для которой рождение или смерть любого монстра были сродни вспышке яркой молнии. Подобное самоуправство со стороны Кей вполне могло разозлить 2 божеств. Но, с другой стороны, эта новая сверхспособность глупой девчонки была не абсолютной, и Кей не зря торопила Микихита, почувствовав пробуждение Блеции. Да и вряд ли бы сам повелитель монстров никогда бы не заметил очередные перемены с Лили. Так что, наказание глупого ребенка ограничилось лишь грубым рыком, строгим взглядом, да грозящим кулаком. Девчонке этого вполне хватило, чтобы осознать свою вину. И вот, мы вернулись к самому началу этого конфликта, к девушке, которой хватило наглости преградить дорогу повелителю монстров, когда тот спешил на крышу башни. Мало того, эта девица была уверена в том, что в данной ситуации она абсолютно права, а мужчина поступает как глупый и бесхарактерный мальчишка, спасая от смерти Миха. И, разумеется, такая наглость окончательно вывела повелителя монстров из себя. К Кстати, данная наглая и во всем правая девица, это Сальвия. Но что такого она могла сказать? Какие именно слова этой девушки так сильно разгневало повелителя монстров? И самое главное, была ли она права? Для того, чтобы найти ответы на все эти вопросы, нам не нужно переноситься куда-то во времени. Достаточно просто подслушать разговор между повелителем монстров, Блецией и Джейн Грин. И этот разговор будет пересказан с того момента, когда повелитель монстров прорычал фразу о том, что это он создал эту семью. И что с того? Лишь развела руками Джейн. Хочешь сказать, что только тебе и решать, кому быть в этой семье, а кому нет? Да, не раздумывая, ответил повелитель монстров. Никто же не оспаривает у Блецей право решать, кому из монстров жить в проклятом лесу, а кому нет. Она этот лес создала, и она является его полноценной хозяйкой. А моим домом, который я создал буквально с нуля, является эта семья. Я этот дом построил, и я являюсь хозяином этого дома. Если бы с моим лесом было все так, говоришь, то я бы не знала очень многих проблем, хмыкнула Блеция. Я никого не удерживаю в этом доме насильно, поспешил поправиться повелитель монстров, поняв намек Блеции на то, что не всем ее детям нравится ее правление. Я не требую абсолютного подчинения или какого-то обожествления, но, наверное, я вправе знать, что происходит в моей семье. И, наверное, прежде чем кого-то приглашать в мою семью или кого-то изгонять из нее, нужно хотя бы посоветоваться со мной. А потом мы все должны ждать, когда ты соизволишь вынести свой окончательный вердикт, усмехнулась Джейн. Тебе не кажется, что ты сейчас как раз и пытаешься запретить нам иметь свое собственное мнение и какую-то свободу выбора? Под свободой выбора вы, наверное, имеете в виду эту попытку убийства, удивленно воскликнул мужчина. Джейн, вы хоть сами-то понимаете, куда вас завели все эти интриги и секреты? Мы уже говорим не о каком-то заговоре, где большинство интриганов тайно что-то решило. Речь уже идет о самой настоящей анархии, где каждый поступает так, как ему вздумается. О каком тут доверии и взаимопонимании вообще может идти речь? И что это за возгласы? Все это только ради тебя, то есть и наставленный на меня нож, тоже был ради моего блага. В данный момент, девочки немного переборщили, не стала спорить с повелителем монстров Джейн Грин. Но ведь в целом мы сейчас говорим не об этом частном случае, а, в целом, парочка глупых девиц сейчас решила, что они не хотят жить рядом с Миха, перебил ее повелитель монстров. Что для всех будет лучше, если она умрет, и что я всего лишь несмышленый мальчишка, который все со временем поймет и скажет им за это спасибо. А до этого момента, другая пара женщин решила, что для всех будет лучше, если вы меня признаете своим сыном. Мне одному кажется, что именно в тот момент мне и следовало начать этот разговор, и что все произошедшее сейчас, это всего лишь последствия моего долгого молчания. Но ведь и ты редко советуешься с нами, не без оснований подметила Джейн Грин. Только ты и Блеция решали, принимать ли Сальвию в семью. Все остальные лишь были поставлены уже перед свершившимся фактом. А что это за кровожадное требование, которое ты недавно выдвинул эльфам? Почему я узнала о нем только на следующий день? Или ты, на полном серьезе, рассчитывал на то, что я буду равнодушно смотреть, как женщины детей скармливают волкам, а теперь у тебя еще хватает наглости стоять передо мной и разглагольствовать о взаимопонимании и доверии? Мы вообще, по какому закону живем в этой самой семье? Слабый во всем подчиняется сильному. Вообще-то, когда-то вы равнодушно смотрели на то, как вешают беременных девчонок, хмыкнул повелитель монстров и тут же отхватил неслабую пощечину. Щенок. Именно в этот момент на многовековой башне и появилась первая трещина. В общем, данный конфликт назревал уже давно, и, в любом случае, повелитель монстров был прав в том, что все эти противоречия нужно было разрешить задолго до этого дня. Прав он был и в последовательности событий. Парочка девиц приняла спорное решение, а остальные девушки, которые могли бы предупредить повелителя монстров о происходящем, предпочли не вмешиваться, ведь все это делалось только ради него. Именно поэтому Роза, Гербера и Риска не остались в стороне от разразившегося скандала, и гнев их хозяина оказался куда опаснее истерик Блеции, от которых они уже почти отвыкли. Но возникает тогда вопрос, а кто вообще предупредил, или донес, повелителю монстров о происходящем на крыше городской башни? Может быть, он сам что-то почувствовал, или до него смогла докричаться умирающая Миха, а может быть, в окружении мужчины появилась еще одна интриганка? Том 5, глава 33. Растерянность. Как бы ни был зол повелитель монстров, но все же он не потерял полностью контроль над своими эмоциями. То есть скандал на крыше не перерос в драку с Джейн Грин. Весь гнев мужчины приняла на себя башня, покрывшаяся трещинами. Да и пощечина не только отрезвила его, но и даже натолкнула на мысль о том, что он немного перегнул палку. Наверное, казнь беременных девушек стоило обсудить при других обстоятельствах и совсем другим тоном. Да и та ситуация в семье, которая привела к казни Миха, сложилась задолго до появления Сальвейки. Эти двое скорее стали неким катализатором, который окончательно обнажил слишком давние семейные конфликты, противоречия и недосказанности, накапливаемые месяцами, чуть ли не с момента блуждания по проклятому лесу. И, скорее всего, этот разговор стояло начать, когда Лили еще пробовала себя в роли серого кардинала, желая занять главенство в семье. В общем, через некоторое время повелитель монстров передумал прогонять Сильвию и уже не обращал никакого внимания на Кей, а разговор с Джейн из Блецией продолжился более спокойным тоном. Тем не менее, младшие члены семьи боялись даже подходить к разгневанному повелителю монстров, отчасти из-за страха, что мужчина может прогнать их из семьи, если они попадутся ему под горячую руку, а отчасти из-за того, что в отличие от эмоций Блеции, которые лишь наводили страх да ужас на окружающих, гнев мужчины был куда более материальным. Больше всего досталось Сальви, но и на теле Кей, на первых секундах скандала, появилась пара небольших ожогов. Так что, недаром эта девчонка испуганно забилась в угол, в ожидании более страшного наказания. И не зря Сальвия, которая стойко принимала весь гнев повелителя монстров на себя, отошла подальше от своей племянницы. От Лили шел пар, у Розы вытекли глаза, которые до этого были позаимствованы у очередного несчастного. Гербера и Риска страдали от сильного жара, словно они были больны лихорадкой. Бледная паучиха вообще едва стояла на ногах. В той или иной мере, досталось и всем остальным членам семьи. И можно было только восхититься Джейн Грин, которая нашла в себе силы и смелости продолжать спорить с повелителем монстров. Иногда к этому спору подключалась и Блеция, делая весьма осторожные и пространные реплики. Кстати, на фоне всеобщего недомогания и страха, попытки Лина спрятать подальше одуванчика, выглядят уже не столь глупыми и комичными. А еще не выглядит глупыми пари хвостатой девицы, которой она заключила с гномом. Ведь Микихита также чувствовал себя не лучшим образом. Сама же хозяйка подземелья не испытывала никаких проблем со здоровьем. Наоборот, словно издеваясь над детьми Блеции, она попивала горячий чай и чему-то злорадно улыбалась. «Госпожа», — обратился к ней раскрасневшийся гном, с огромной пивной кружкой в руках, — «я могу и ошибаться, но почему-то мне кажется, что раньше тут этого не было». С этими словами гном указал своей свободной рукой на острые зубья и лезвия, которые торчали из-под земли прямо под Микихита. «Да это всегда здесь было», — нагло соврала хвостатая девица. «Видимо, это сделали специально для обороны башни. Или ты думаешь, что я, как последняя дура, буду втыкать все это в землю лишь для того, чтобы убить несчастного паренька и выиграть заключенное с тобой пари?» как-то слишком уж неопределенно ответил на этот вопрос гном. «Ты еще и сомневаешься в чем-то», — искренне возмутилась хвостатая девица. «Конечно же нет, госпожа», — затараторил бородач. «Это я уже стал близорук, да и память не та, да еще и это жара. Тогда пей свое пиво, пока оно не нагрелось», — перебила гнома его госпожа и, немного подумав, добавила, молча. «Кажется, что хвостатая девица была чем-то рассержена или даже оскорблена, так что гном не стал больше заострять свое внимание на каких-то пустяках, тем более, что пиво в его кружке и в самом деле быстро нагревалось из-за жары, которая воцарилась в городе. Жара стояла неимоверная, даже в летние месяцы в королевстве эльфов не было настолько жарких дней, но при этом стоило отметить, что ранее ясное небо накрыли черные грозовые тучи, и уже сверкнули первые грозовые молнии и прогрохотал первый гром. Все указывало на то, что вот-вот с небес польет памятный двуглавый волчица кипяток. «Тряпка», — презрительно сцедила она, издалека наблюдая за событиями на крыше. «Еще одно ничтожество, которое вылизывает ей зад». Видимо, волчица Берта поняла, что столь эпичный скандал медленно, но верно перетекает в мирное русло. А потому, выразив вслух свое мнение о повелителе монстров, Берта презрительно сплюнула. Наверное, она всерьез надеялась на то, что повелитель монстров начнет избивать женщин, стоящих на крыше. Возможно, она даже рассчитывала увидеть смерть Блеции. Но, если подумать, то зачем повелителю монстров нужно было поднимать на кого-то свою руку? Ведь ему достаточно лишь на минутку забыться и полностью отдаться своей ярости. Так весьма часто и поступала Блеция, которая во время своих истерик не щадила никого. Однако стоило только мужчине понять, что он теряет контроль над собой, как он тут же срывал свою злость на многовековой башне. И каждый раз, когда на башне появлялись очередные трещины, а поздние и целые разломы, Блеция и Джейн с опаской замолкали. Кроме того, повелитель монстров даже и не собирался кому-то прощать то самоуправство, которое произошло этим утром. И если бы Блеция и Джейн имели к произошедшему хоть какое-то отношение, то вряд ли бы он стал вести с ними какие-то беседы. Тем не менее, можно было понять и этих двух женщин. Ведь до этого момента в семье не было каких-то четких правил, которые бы разграничивали права и обязанности. И, как это часто бывает, за плотной ширмой из красивых слов таилось всего лишь одно простое требование повелителя монстров: подчиняйтесь или проваливайте. Так хорошо это или плохо, что кто-то в семье имел достаточно силы и возможности отстаивать не только свои права, но и права более слабых и безвольных. И как это часто бывает на стихийных митингах и собраниях, переговоры окончились тем, что противоборствующие стороны договорились о новой встрече, на которой они бы смогли уладить все противоречия в более спокойной обстановке. Поэтому было отложено не только изгнание Сильви из семьи, но и взаимные извинения. В сполохах грозовых молний повелитель монстров спрыгнул с башни, не став тратить свое время на спуск по лестнице. А Джейн Грин устало рухнула на каменный пол. «Я уже слишком стара для таких скандалов», — тихо призналась она и задала вопрос Блеции. «Почему ты не могла все это уладить раньше?» Но он все время молчал, недоуменно пожала плечами та, и я думала, что его все устраивает. А сегодня, он как с цепи сорвался. Немного помолчав, Блеция уселась рядом с Джейн и поделилась с ней своими страхами. «Мне кажется, он хочет со мной развестись. Вы еще даже и не женаты», — лишь фыркнула женщина. «Ты отлично поняла, о чем я говорю», — еще тише промолвила Блеция. «Я уже боюсь ему слово поперек сказать. Я уже это заметила», — устало пробормотала женщина. «Ты серьезно считаешь, что сейчас самый подходящий момент для разговора о том, как удержать мужика? Это самый удачный момент для того, чтобы скинуть кое-кого с этой крыши», — прошептала Блеция, покосившись на приходящую в себя Кей. «О боги!» — лишь закатила глаза Джейн Грин, поняв, что ей сейчас предстоит разговор с еще одним великовозрастным детем. «Ты вообще поняла, из-за чего он так сильно взбесился? Я прекрасно осознаю, что обезумела от любви», — тут же поспешила признаться Блеция. «То, как полоумная, целую ему руки, то всерьез хочу убить влюбленную в него малолетнюю дурочку. Но я уже просто не знаю, как удержать его рядом с собой, а он никак не хочет меня понять, и с каждым днем он все дальше отстраняется от меня. Мне нужно срочно что-то предпринять, но я понятия не имею, у кого попросить совета». Том 5, глава 34. В сполохах грозовых молний над городом Диас, практически в последние осенние дни, пролился теплый тропический ливень. Дождь лил на землю сплошной стеной, сверкали молнии, грохотал гром и дул ураганный ветер, а окрестные озерца и речки очень быстро вышли из берегов, и монстры, и эльфы тщетно пытались найти хоть какую-то защиту от разразившегося бедствия, ведь практически все городские здания были, в той или иной степени, разрушены, и даже многовековая башня, пережившая гнев повелителя монстров, в конечном итоге обрушилась под напором стихии. Впрочем, к тому времени на ней уже никого не было, успели спасти даже несчастного Микихита, к большому недовольству хвостатой девицы, и радостный гном теперь гадал, каких же размеров будет обещанный сундук с золотом. Может быть, этот сундук ему стоит изготовить самому, а не напрягать такими мелочными проблемами госпожу, ей всего-то и останется, что наполнить его золотом. О ходе мыслей самой же хозяйки подземелья тоже было нетрудно догадаться. Со вчерашнего дня она наблюдает за тем, как рушится счастье Блеции. Так стоит ли ей поспособствовать этому горю, добив семейку Блеции окончательно, или ей лучше быть простым наблюдателем и злорадствовать в сторонке? А может быть, лучше помочь Блеции? Ведь если эта разобиженная на весь мир женщина вновь запрется в своем лесу, то хозяйка подземелья останется один на один с древним личем. Да и без этой нежити на ее сокровища зарятся слишком многие народы. Уж у гномьего короля она расспросила об этом подробно. Мысли же самой Блеции были слишком далеки от политики и войны. Эту женщину страшила неопределенность в отношениях с повелителем монстров. и она была на грани истерики из-за того, что понятия не имела, как предотвратить надвигающуюся катастрофу. При этом действия самого повелителя монстров выглядели как-то по-детски. Он на всех наорал, некоторых даже побил, а затем, махнув на все и на всех рукой, просто убежал в грозу, оставив усталых и растерянных женщин один на один с разразившейся стихией. Не обращая внимания на вселенский потоп, мужчина шел к полуразрушенному сараю, стоявшего в отдалении от крепостной стены, а по дороге к этому строению он пытался найти ответы на вопросы. Правильно ли он сейчас поступает? Может быть, ему стоило молчать и дальше, слепо доверяя Блеце и полагаясь на эту женщину во всем? И если Блеце сейчас делилась своими сомнениями с Джейн Грин, то повелитель монстров обратился за помощью к человеку, который остался жить в далекой Японии. Будучи школьником и излишне самоуверенным в себе ребенком, мальчишка Такахира считал занятия с отцом напрасной тратой времени. Тогда все выглядело так, словно сильно занятый юрист раз в неделю вспоминал о том, что он вообще-то является отцом, и начинал проверять, а сделал ли его сын уроки. И однажды между сыном и отцом произошел весьма странный разговор, который повелитель монстров сейчас пытался вспомнить во всех подробностях. А началась эта беседа с брошенного на стол учебника по истории и с неожиданного упрека: «Историю ты выучил неплохо», — вынужден был признать мужчина, с плохо скрываемым презрением отшвырнувший учебник истории. «А вот задаваться правильными вопросами ты так и не научился. Итак, повторим учебный материал. В каком году умер великий объединитель Японии, достижения которого никто не смеет оспаривать, Ода Нобунага?» «В 1582», без запинки отрапортовал мальчишка. «А в каком году к власти пришел сёгунат Токугава, в который входили недалекие и упертые самураи, ввергнувшие нашу страну в изоляцию и в хроническое отставание от развитых стран Европы?» «В 1603», вновь ответил мальчишка. «Не кажется ли тебе в этих датах что-то странное?» — усмехнулся мужчина. «Куда делись еще 20 лет? Кто правил объединенной страной, если таковая тогда существовала, почти четверть века?» В учебнике по истории, который сейчас лежал на столе, конечно же, был ответ на этот вопрос. И этот ответ представлял из себя весьма длинный список из имен и дат. Но весь смысл этого списка заключался в том, что после смерти великого объединителя еще 20 лет бушевала гражданская война, и вряд ли отец мальчишки сейчас требовал от него вновь пересказать добрую половину учебника. Поэтому, не зная, как правильно ответить на этот вопрос, Такахира предпочел промолчать. А мужчина, так и не дождавшись ответа сына, вынужден был продолжить свой монолог. «Любая история любого государства начинается с весьма простой истины. Вначале меняется сам народ, и только потом страна, в которой он живет. Этот принцип неоспорим. Например, китайская династия Цинь предоставила возможность простым юношам, без всякой родословной, занимать руководящие должности в армии, вплоть до генерала, и отменила все привилегии для наследственной аристократии. В конечном итоге, эта реформа, которая подрывала все устои и традиции китайского общества, привела династию Цинь к абсолютной власти в Китае. Чингисхан, вместо того, чтобы согласно древним традициям убивать плененных вражеских солдат, дарил им лошадей и пастбища. Вскоре, со всей степи к нему стали сбегаться воины, жаждущие славы и богатства. И без страха быть убитыми, к сильному хану шли на поклон ханы соседних, более слабых, племен. Что же до Токугавы, то он ввел в обиход такие понятия, как местное самоуправление, автономия и независимость судебной системы. И феодалы, порядком подуставшие от гражданских войн, встали под его знамена, абсолютно не чувствуя притеснения в своих правах. А все реформы Нобунаги парадоксальны тем, что при всей своей значимости, они никак не изменили феодальную Японию. Например, эти реформы в корне поменяли подход к военному делу, но огромное количество самураев, которые из поколения в поколение кормились только за счет междоусобных войн, так и осталось. Реформы Нобунаги оживили и торговлю между провинциями, но они не разрешили территориальные споры между самими провинциями и лишь усугубили кризис феодализма. А еще, Нобунага реформировал судебную систему, сделав ее единой для всей страны. Но при этом решающее слово в судах так и осталось за сёгуном или членами императорской семьи. Собери все эти противоречия воедино, и ты получишь толпу оголодавших самураев, жаждущих войны, и феодалов, у которых в любой момент могли отсудить право на землю только потому, что его сосед лижет задницу императорской семье куда усерднее, чем он. Так, какая же из реформ Набунаги изменила народ, который привык жить и кормиться за счет междоусобных войн, да в перерывах вылизывать императорский зад? Замолчав, мужчина дал понять, что хочет услышать ответ своего сына на этот вопрос. Но мальчишка не знал, что ответить, ведь его отец поставил с ног на голову все, о чем говорилось в учебнике. И поняв растерянность мальчишки, мужчина попытался объяснить ему свои слова. Этот человек удерживал свою власть лишь с помощью силы и интриг. При нем не было отлажено надежной судебной системы для разрешения споров. Не было создано социальной ниши для огромного количества самураев, которые оказались ненужными в мирные времена. Не был достигнут компромисс, при котором феодалы ощущали бы себя хозяевами на своих землях, и в то же время признавали бы централизованную власть над собой. Итог правления Набунаги был вполне логичен. Стоило ему только дать слабину, как его тут же убили в очередном витке междоусобных войн. И вот тут возникает вполне закономерный, но очень непростой вопрос. Почему реформы Набунаги сейчас пытаются превознести до небес, а реформы Токугавы представить незначительными достижениями? Самих же ответов на этот вопрос существует множество, и зачастую они сводятся к пустой демагогии. Но основную причину возникновения этого парадокса способен найти и ты, обычный школьник. Просто открой карту современной Японии и назови мне ее. Тогда, открыв в компьютере карту и внимательно разглядывая границы префектур, мальчишка так и не смог ответить на весьма простой вопрос своего отца. Хотя ответ лежал на самой поверхности. В стране префектур разговоры об автономии порою считаются самым настоящим сепаратизмом. И в современной Японии намного выгоднее восхвалять правителя, который пытался построить централизованное государство, а не удовлетворился союзом автономий. Однако в данный момент не совсем было ясно, какое отношение история Набунаги имеет к произошедшему скандалу между двумя влюбленными. Да и сама история Японии – это бесконечное противоборство между феодалами. А история пока еще нерожденного государства – это один единственный спор между повелителем монстров и Блецией. Тем не менее, у мужчины, который остановился на пороге полуразрушенного сарая, были свои мысли на этот счет. Так же, как и у волков, оскалившихся на него. «Я хочу поговорить с тобой», не обратив внимания на гневный рык телохранителей двуглавой волчицы, выкрикнул мужчина в темноту. После этих слов на некоторое время воцарилась тишина, которую нарушил вопрос недовольной девицы. «О чем мне говорить со слугой хозяйки леса? Мы оба знаем, что ты сделаешь все, что она тебе прикажет, так что передай ее сообщение для меня, коль она брезгует общаться со мной лично, и проваливай». Поняв, что его приняли за какого-то посыльного, мужчина лишь усмехнулся и неожиданно выполнил просьбу волчицы. «Вообще-то, эта женщина мне приказала забрать у тебя все волчьи стаи, а из твоей шкуры сделать хорошую зимнюю шубу. Так что, вот ее приказ. Закончи свою жизнь самоубийством или сразись со мной». В полуразрушенном сарае вновь наступила тишина, а затем в полумраке сверкнули налитые кровью глаза. «Так значит, вот, как она соблюдает наш договор», — прорычало разгневанное двуглавое чудище. «Тебе не следовало вмешиваться в происходящее», — совершенно спокойным тоном ответил на этот гневный вопрос повелитель монстров. «Думаешь, никто не догадался о том, чего ты сегодня добивалась, стравив всех нас? Я всего лишь предупредила тебя», — рыкнула волчица. И после этого рыка, как по команде, все огненные волки, находящиеся в здании, раскрыли свои пасти и выдохнули огонь. Их целью, конечно же, был повелитель монстров, который, наплевав на пламя, уже успел подскочить к волчице. Затем две когтистые лапищи обхватили обе головы напуганного зверя и, с огромной силой, столкнули их друг с другом. Двуглавый зверь обмяк, а его телохранители с изумлением смотрели на своего нового вожака. «Слабый подчиняется сильному», — прекрасно понял причину замешательства огненных волков повелитель монстров. «Что ж, как ваш новый правитель, приказываю вам разойтись по своим стаям и ждать моих дальнейших приказаний». Вообще-то было неизвестно, понимали ли обычные огненные волки человеческую речь, но стоило только их новому вожаку отдать свой первый приказ, как напуганные звери, размером с доброго теленка, бросились к выходу. Сам же повелитель монстров взял поверженную волчицу за шкирку и потащил к городу Диас. Том 5, глава 35. За чашкой мятного чая размеренное постукивание капель дождевой воды отзывалось в обеих головах волчицы колокольным звоном. Однако в самом помещении, в котором она находилась, было вполне сухо, тепло и пахло свежезаваренным мятным чаем. «Тебе во что налить чай, в блюдце или в кружку?» — поинтересовался у очнувшейся волчицы мужчина, сидящий в кресле. «Или ты пьешь только из луж?» Посчитав этот вопрос оскорблением, горделивое животное лишь презрительно фыркнуло. И почему-то такое поведение лишь насмешило мужчину. «Уж не знаю, что ты пыталась мне сейчас продемонстрировать, но выглядело это так, словно собака пыталась чихнуть», — пояснил он свой смех. «Весьма забавное зрелище. Ты действительно хочешь, чтобы я с тобой общался как с животным? Тогда, давай, я надену на тебя ошейник, посажу на цепи, поставлю перед тобой миску с объедками. И фыркай, сколько хочешь. Но если ты не будешь есть, то тебе пропихнут эти объедки в горло. Уж у меня достаточно мастеров по дрессировке различных диких животных». Столь странный ультиматум заставил ничего не понимающую волчицу оглядеться по сторонам и задать свой первый вопрос. «Где хозяйка леса? Больше четверти моей армии состоит из огненных волков», — проигнорировав этот вопрос волчицы, привел примерную статистику мужчина. «Этими волками командует офицер, которого я вообще не понимаю. Чего он хочет от этой войны? Откуда такое презрение ко мне? Почему перепалка между членами моей семьи ему доставляет радость? Обо всем этом можно расспросить Иблецию, но почему-то я не уверен в том, что беседа с этой женщиной на эту тему принесет мне хоть какую-то пользу. Тем более, что один раз я уже пытался поговорить с ней о тебе, безрезультатно. Так может быть, ты сама расскажешь мне обо всем, а я уж решу, стоит ли тебе доверять или поставить на твое место кого-то другого». «Другого?» — с плохо скрываемым сарказмом поинтересовалась волчица. «Думаешь, волки подчиняются мне только потому, что я сильнее их всех? Или потому, что хозяйка леса день и ночь контролирует их разум? Что ты вообще знаешь о волках?» «О волках я знаю чуть больше, чем ничего», — предельно честно признался повелитель монстров. «Разве, что самые основы. Именно поэтому я сейчас и беседую с тобой. Это твой шанс заставить меня уважать твой народ. В противном случае, попробуй ответить на несколько простых вопросов. Зачем мне в битвах полагаться на какой-то дикий сброд? Только потому, что с вами, по какой-то непонятной мне причине, нянчится Блеция. Чего вы вообще ожидаете от победы над эльфами? Думаете, что вам дадут право сожрать в этих землях все, на что упадет ваш взор?» Волчица не торопилась отвечать на эти вопросы. Еще раз оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что в помещении находится лишь повелитель монстров да девушка в платье горничной, она закрыла глаза, и в ходе уже знакомой нам метаморфозы перед мужчиной появилась молодая брюнетка. «Я буду пить из кружки», — обратилась эта девушка к Розе, после чего она повернулась к слегка удивленному повелителю монстров. «Что хозяйка леса рассказывала тебе обо мне и о моем народе?» «Практически ничего», — вновь предельно честно признался мужчина. «Как я говорил тебе ранее, я понятия не имею, кто ты такая и чего ты хочешь получить от этой войны. Я даже не знаю, к кому мне сейчас обращаться, к человеку, который сейчас смотрит на меня, или к одной из голов волчицы, которая почему-то постоянно куда-то косится. Мне крайне обидно, когда меня сравнивают с людьми», — тут же поправила повелителя монстров девица по имени Берта. «Они хладнокровно уничтожили мой народ, и я никогда не прощу их за это. Так же, как и хозяйку леса я не прощу за то, что она изгнала мой народ из его родного дома, из леса, хозяевами которого мы стали по праву. Родной дом», — заострил свое внимание повелитель монстров на этом словосочетании. «То есть, ты так назвала проклятый лес и утверждаешь, что он является собственностью твоего народа? А мне казалось, что этот лес создала Блеция. Тогда почему бы нам сразу не поговорить о том, что этот мир был создан могущественным божеством, которого предок моего народа называл своим отцом?» — усмехнулась Берта. «Не значит ли это, что ни ты, ни эльфы не имеете права здесь находиться и вас надо выпалоть под корень, как сорняки?» «Какой философский у нас получается разговор», — усмехнулся мужчина, который нашел некую логику в словах волчицы и не торопился с ней спорить или обвинять ее в сумасшествии. «Мои предки работали день и ночь, чтобы построить безопасное селение в проклятом лесу», — пояснила свою позицию Берта. «Хозяйка леса не помогала им валить лес и не защищала их от хищников. Она не помогала им в охоте и не лечила их ранения или страшные болезни. И мой народ выжил в этом проклятом месте не по ее воле, а вопреки всему. Со временем мы стали самыми сильными в этом лесу. Наше первое селение разрослось до маленького городка, а наши новые селения рассыпались по всему проклятому лесу. Но все это величие было достигнуто без какой-либо помощи со стороны хозяйки леса, ценою огромных потерь. Так почему же мы не могли считать этот лес своим домом? По какому праву хозяйка леса указывала нам, по каким тропам ходить, где жить и чем заниматься? Мы народ охотников, который не ждет милости от богов и полагаемся только на свою силу. Слабый – это наша добыча. Так нам завещал жить предок моего народа. А что случилось с вашим предком? На всякий случай поинтересовался повелитель монстров. Согласно древним преданиям, его убил человек, ответила Берта. Причем это было именно убийство, а не сражение. Наш предок был насажен на острые металлические шипы, выросшие прямо из-под земли. Так что не надо злорадствовать и говорить о том, что наш предок был слабаком. Даже и не собирался, не стал о чем-то спорить мужчина. Давай продолжим наш разговор с того момента, когда вас, таких сильных и независимых, выгнала с насиженных мест Блеция. Ты спрашивала, по какому праву она это сделала. Но так, слабый, это наша добыча. Разве это не твои слова, или ты сейчас начнешь спорить сама с собой, ища лазейки в завете твоего предка? Мало того, ты оказалась намного слабее меня, и на правах сильного я сейчас имею полное право содрать с тебя шкуру и преподнести ее своей невесте. Или ты будешь спорить со мной о том, что наш поединок был нечестным и ты не моя добыча? Вместо ответов на вопросы повелителя монстров Берта сделала несколько глотков мятного чая. Похоже, что эта девушка всячески пыталась продемонстрировать свое равнодушие к данной угрозе и свое нежелание спорить с глупцом. «У тебя чай слишком горячий», — сменила она тему разговора. «Я это заметил», — как-то нескладно прокомментировал слова Берты повелитель монстров, смотря на капельку пота, скатившуюся по обнаженному телу этой девицы. «Кроме того, мне почему-то кажется, что ты изрядно продрогла. Все твое тело так и покрылось мурашками. Так что выпей этот чай побыстрее, а то простудишься. А заодно, ответь мне еще на один вопрос. Чем вы не угодили людям? Неужели, после изгнания из проклятого леса, вам нельзя было уйти в какую-то глушь и жить там спокойно? Куда мы могли уйти, если проклятый лес был обложен фортами со всех сторон?» Вопросом на вопрос ответила Берта, героически пытаясь обуздать свой инстинктивный страх перед более сильным монстром. «По одному форту на каждую сторону света», — тем временем уточнил мужчина. «Хочешь сказать, что вам не хватило ума их тайком обойти? Или тут было нечто другое? Например, разбой? Ведь грабить деревни, убивая домашний скот, намного легче, чем охотиться. Крестьяне с вилами, наверняка, оказались слабее стаи двуглавых огненных волков. Вот вы и вошли во вкус, а затем просто не смогли остановиться. Ты задаешь слишком много глупых вопросов», — хриплым голосом ответила Берта. «Ничего не могу с этим поделать», — развел руками повелитель монстров, поднимаясь со своего кресла. «Этому научил меня мой отец, и я не собираюсь забывать его уроки только потому, что так удобно тебе.